4. 21,5 записал. Не спи у меня и пиши. Я сказал: штаны, длина сбоку 10, в шагу 4, объем бедра 21,5. Потому что теперь при дворе лучше быть тише воды ниже травы. Герцог хоть и хороший человек, но страшно-страшно мнительный. После того свинства, которое учинил его закадычный друг, граф Одарико. Так что удивляться тут нечему. «А что совершил граф Гамбарини?» — спросил Петр. «Герр фон Кукан этого не знает?» — удивился мастер Щетце. «Да, не забыть бы о башмаках. Я закажу их, конечно, но вряд ли они будут готовы к завтрашнему вечеру. Поэтому рекомендую подобрать себе что-нибудь элегантное из имеющегося у нас на складе. Лучше всего скромные туфли с тупыми носками, серебряными каблуками, коль скоро у нас на камзоле пуговицы серебряные. Кое-кто из господ познатней носит полые каблуки и прячет в них свернутую стальную пилку. На случай, если угодит в тюрьму, и ничего другого не останется, как подпиливать решетки. Это такие недотепы. Гвоздя не умеют выдернуть из стены, а не то, что отвинтить каблук, перепилить решетку, спуститься по плохой веревке, да сорваться, да сломать себе ногу и со сломанной ногой еще не попасть в руки стражи и бежать, как это сделал Бенвенуто Челлини. Все это пустое, пустое, эти каблуки с пилками внутри, хоть и изысканно, и тут возражать совсем не приходится. Так значит, герр фон Кукан не знает, какое преступление совершил граф Гамбарини. Да ведь про это тут вам всякий ребенок расскажет. Это входит в программу общеобязательного обучения. Как известно, герцог Тангрид имеет привычку тяпнуть, выпить, стал быть, на сон грядущий. Без этого он не уснет. И вот как-то граф Гамбарини, ах, какой выдающийся был человек, откупил слугу, чтобы тот подсыпал герцогу яду в рюмку с вином. Такая уж натура. Наверняка тряхнул мошной, прежде чем подбить слугу на такую пакость, потому что слуга был человек старый, порядочный. Теперь уж таких слуг не бывает. И все-таки граф склонил его на это. Да чем черт не шутит? Когда слуга нес герцогу отравленное питье, ему сделалось дурно. Скорее всего, со страху. Но он не осознал, что это от страха и волнения, и решил, что граф отравил и его, чтобы избавиться от свидетеля. Тогда он грохнулся перед герцогом на колени и все ему выложил. Герцог тут же отправил графу берючей, чтоб его схватили, но Гамбарини догадался, что затея сорвалась и вовремя смылся, переодевшись в женское платье. С тех пор герцог страшно ожесточился и возненавидел людей. Я этому не удивляюсь. Кому же теперь верить, рассудил герцог, если даже Одарико Гамбарини, кого я любил, с кем вел беседы о высоких философских материях, хотел меня извести. И теперь он сам убивает всех. Так что Страмбо трясется со страху. И будьте довольны. Будьте довольны, герр фон Кукан, что вы назначены тем, кто вы есть, и что герцогу даже не придет в голову, что вы покушаетесь на его трон, потому что если бы он заподозрил вас в этом, вы пропали. Как последний его камергер, некий Алессандро Сикурана, приличный, порядочный человек. Никому не известно, правда ли это, но ясно одно, что герцог забрал себе в голову, будто Сикурана строит против него козни».